Вы слушаете фрагмент программы «Воспитание, просвещение, образование как средство формирования светлого будущего». Сказитель Владимир Белокрылов. Воспитание, образование, просвещение. Прежде чем начинать обсуждать те или иные вопросы нашего бытия, необходимо осознать терминологию, если это говорить по-западному, или, если сказать по-русски, то образы тех слов, которыми мы обозначаем обсуждаемые понятия. Или, если сказать проще, человеческие смыслы слов. В современных словарях все эти термины имеют практически одинаковое значение. Ну, для примера, энциклопедический словарь. Воспитание – целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценностей и норм общества. А осуществляется через образование, а также организацию и так далее. Образование – это система воспитания и обучения личности. Просвещение – передача распространения знаний, а также система воспитательно-образовательных мероприятий. Вроде бы процесс один и тот же, а слова почему-то разные. И в чем же отличие? Почему в русском языке единые задачи обозначаются разными словами? И для этого нужно рассмотреть, что есть аз, есть, что есть человек. Человек состоит не только из физического тела, но и из душевных и духовных энергоинформационных тел. Так же, как человек состоит из трех тел – тела, души и духа, также он имеет и три уровня сознания окружающего мира – подсознание, сознание и сверхсознание. Эволюция развития человека зависит от передачи знаний и преемственности поколений. В русском языке нет пустых слов, поэтому и передача знаний на телесном уровне – это процесс воспитания. На уровне души – это образование. На духовном уровне – это просвещение. Подсознание отвечает за безопасность, счастье телесных проявлений. Это проявление внутренних функций организма, обеспеченных генетическими кодами, а также приобретенные навыки автоматической реакции тела на внешние раздражители. Но мы знаем, что внутренняя функция организма происходит автоматически без участия сознания человека. Кровеносная, пищеварительная, лимфатическая система, ну и другие, они действуют совершенно без нашего осознания. А приобретенные навыки – очень важная функция подсознания. Обеспечение социальной адаптации человека, или, если сказать по-русски, общественный лад. Взаимодействие в обществе обеспечивается программами, приобретенными в активе. И если процесс воспитания нарушен, то человеку трудно, а порой и невозможно проявиться в обществе, в коллективе. И примеры воспитания младенцев животными – наглядный тому пример. После того, как они возвращаются в среду общества, они уже не могут адаптироваться. И вот за это все отвечает воспитание. И причем каждому навыку свой срок. Ванечка не научили, Иван Ивановичем не научишься, гласит русская пословица. В полноценных семьях, здоровых общинах этот процесс происходил как само собой разумение на основе неписанных норм и правил поведения и взаимоотношений в общине. Нынче созидание поселений усадебного типа, где сыновья строят свои усадьбы, у лица усадеб родителей. Таким образом строятся родовые улицы, где 7 поколений – прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук – составляют 7 ю, где прадед имеет возможность воспитывать правнука и передавать традиции и культуру народа в преемственности поколений. При этом воспитание мальчиков и девочек было совершенно различным. И ныне эту задачу необходимо решать введением передовых методик раздельного обучения. Воспитание в обществе, детский сад, школа, должны формировать в ребенке навыки поддержания телесной чистоты, коллективизма, взаимопомощи, любви к роду, народу, родине на уровне само собой разумения, на уровне подсознания. Воспитание дает человеку стержень характера на всю дальнейшую жизнь. В ось питания – образный смысл этого слова. Результатом воспитания является формирование жарьего или эфирного тела, оболочки, окружающей живое существо. Она удерживает внутри собственную энергию, или по-русски «жар человека», сохраняет информацию о теле и о том, что происходит вокруг него, а также навьева или астрального типа тела, лептонные матрицы явьего тела. Оно является проводником чувств, и все, что мы чувствуем, слышим, испытываем, записывается именно в нем. Веда еще люди различают в нем темную часть, связанную со страстями, разрушительными эмоциями и психопатическими состояниями, и светлую, которая способствует нашим высшим чувствам, ощущению радости, любви, благодарности и благодати как таковой. Таково предназначение воспитания. Образование дает человеку развитие сознания, доведение знаний об окружающем мире, конов, правил материального мира, математики, физики, химии, биологии и других, во взаимосвязи единого целого. И при этом формируется клубье тела, тело ума и разума, ментальное тело. Оно начинает активно структурироваться в 7 лет и полностью формируется к 12-14 годам. Клубье тела является инструментом материализации окружающей действительности и формирования жизненного пути. Сегодня многие люди уже вернули себе знания о том, что мысль материальна. Они всегда задумываются, что это относится как к позитивным, так и негативным мыслеформам. Все наши мысли, даже самые незначительные, используя энергию клубьего тела, проявляются в пространстве и материализуются в виде нужных ситуаций. Двигаясь в духовном поле, мыслеформа мгновенно достигает объекта, предмета, человека или божества, к которому она относится, и таким образом соединяет нас с ним, притягивая их энергию и проявление в нашей жизни. Так мы творим свою действительность, окружающий мир. Какие же сведения предоставляют человеку существующая система образования? Только разрозненные, которые лишают его целостного восприятия мира. Хотя именно для целостного восприятия мира изначально и предназначен человеческий разум. Нынешняя система образования лишает человека духовного мировосприятия. Я не имею в виду религиозное. Навязывается обществу. Конечно, современное образование позволяет обрести профессию, благодаря чему человек может удовлетворять свои телесные потребности. Однако человек не только тело. Он вечное духовное существо, пребывающее в этом материальном мире в поисках истины и счастья. Именно в этом заключается цель истинного образования, которое должно включать в себя не только теоретическое обучение, но и практические навыки. Живя ради тела, считая ради своих удовольствий, человек не может осознать свою духовную суть. Для этого нужно подчинить телесную деятельность своему духовному совершенствованию, то есть исполнению дхармы, долга. Кем бы внешне ни был человек, он должен ревностно исполнять долг своей варны. В этом случае дух его крепнет, а в обществе воистину осуществляется право каждого на безопасность, процветание и взаимоуважение. Необходимо создание новой системы образования, которая включает лучшие традиции русской педагогики, а также семейно-родовое и общинное воспитание на примере собственной жизни, организации систем обучения на основе опыта новаторов педагогики создание системы подготовки учителей через духовно-научное миропонимание. Просвещение, развитие сверхсознания – это формирование и наполнение светом ведания высших тел человека. При этом происходит формирование колобьего тела, интуиции и духовного ума. Его еще называют будхическим телом. Дивьего тела, души человека, атмического тела. И правьего тела, или светьего, светового, духовного. То есть способности осознавать коны Всевышнего рода, божественные правила, по которым созидается лад окружающего мироздания. Колобье тела дает человеку способность прозрения, способность проникать в сущность вещей не путем рассуждения или логического мышления, а путем мгновенного озарения и соединения с объектом. Колобье тела является посредником для передачи информации из высших божественных миров к глубьему ментальному телу. Ну, в качестве примера можно привести таких изобретателей, как Тесла, Кулибин, Циолковский, которые черпали свои изобретения из информационного поля Вселенной. Дивье тело связывает нас с Духом Всевышнего. И благодаря ему человек чувствует себя единым со всем мирозданием. Его сердце наполняется любовью ко всему сущему, сотканному в единый, всеобъемлющий, живой организм Творца. Правое тело находится вне времени и пространства. Обеспечивает человеку качество личности, способность владеть опытом всех составляющих своего тела. Исходя из этого, понимание единства, воспитания, образования и просвещения дает человеку ведание окружающего мира, что в традиции народа означает знание и умение воплощать свое знание в повседневной деятельности. Мир формируется на основе мыслеобраза в сознании человека. Ложный тезис марксизма «бытие определяет сознание» является прямо противоположным действительности. Именно тот образ, что содержится в сознании большинства в обществе и формирует окружающий мир. То, что называют коллективно бессознательным в терминологии цивилизаторов. То есть, по сути, сознание определяет бытие. То, что внутри, то и снаружи, гласит один из конов Всевышнего. Цивилизация паразитов, торговцев, поработив культуру человечества, извратила и подменила множество жизненно важных понятий в человеческой жизни. Поэтому важной насущной задачей воспитания, образования и просвещения должно стать формирование ладности, целостности и светоносности человека. А это включает в себя качество, стремление к миру, справедливость в отношениях, праведность в действиях, мир в обществе, ненасилие во взаимоотношениях, служение роду, народу, державе, чистота духовная и телесная, ответственность во всех делах, верность своему предназначению, проявление воли как изначального отсутствия принуждения, так и твердости в осуществлении своих замыслов. Умение ограничивать свои потребности, качество воздержания, жить по совести в делах своих, саморазвитие на протяжении всей своей жизни, благочестие как внутреннее достоинство и благородство души человека, способность видеть, осознавать волю Бога во всех проявлениях, его набожность. В этой системе качеств человека, когда сформирована целостность, созидается нечто новое, и человек-творец совершает благодать, то есть бескорыстно отдает обществу продукт своего творчества, приобретая взамен от общества благополучие, и вследствие этого все общество пребывает в благоденствии. Все взаимоотношения в обществе должны выстраиваться с целью пробуждение в человеке лучших качеств. И ныне у человечества не остается иной возможности выживания, кроме как подняться над своей животной природой и приблизиться к человечной духовно-нравственной. Таким образом, триединство, воспитание, образование, просвещение становится средством к достижению лада человека с природой и обществом. Стремлением к миру и процветанию, началу эры разумного человечества. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.